Двери разъехались, и она вышла под большой стеклянный козырек над входом. Остановилась и несколько раз глубоко вдохнула. Воздух был настолько теплым, что живительного эффекта это не принесло, но она почувствовала, как плечи на несколько сантиметров опустились. Ну и хорошо. Она призадумалась, не пересечь ли улицу и пойти просто посидеть в Крунбергском парке, понаслаждаться прекрасной погодой, возможно, взять с собой кофе и булочку из кафе на углу. При этой мысли она усмехнулась. Кофе в парке. Благодаря случаю она только что покинула госкомиссию, но в личностном плане изменилась не полностью. Вместо этого она направилась к метро. Верь она в это, она бы сказала, что это судьба. Ее решение навсегда порвать с Себастьяном привело к тому, что самое трудное решение, на которое самой ей не хватало сил покинуть госкомиссию, принял за нее кто-то другой. Случайности расставили все по своим местам и вытолкнули ее в жизнь, где ей открыты все возможности. Поскольку ей были свойственны систематичность и методичность, ее это немного пугало. Не знать, что она будет делать вечером, и тем более завтра или послезавтра. Одной ее части хотелось повернуть, побежать обратно и работать над расследованием, завершить его, делать то, что она хорошо умеет, быть примерной девочкой. Однако вторая ее часть наслаждалась ощущением свободы. Она не испытывала его в течение многих-многих лет. Возможно, никогда. Она всегда была именно примерной девочкой. Теперь с этим покончено. Теперь она сосредоточится на себе. Ощущение, что все возможно, еще держалось, когда она вышла из поезда метро на станции Гердет. Ее выход был прямо перед ней. После выхода из-под земли до квартиры оставалось пройти 5 минут. Она остановилась. Что ее там, собственно, ждет? Несмотря на то, что многое изменилось, квартира осталась прежней. Ваня не сомневалась, что опять будет чувствовать себя взаперти и не находить себе места. Этого ей не хотелось. Только не сегодня, когда все возможно. Она развернулась. Выход в другом конце перрона вел к улице Брантингсгаттен. На Брантингсгаттен находился Колдок. В Колдоке работает Юнатан. Она поднялась по эскалатору, прошла через турникеты и, выйдя, повернула на 180 градусов, поднялась по лестнице справа от спуска в метро, ведущей к Брантингсгаттен, и подошла к первому желтому дому по левой стороне. Номер 44. Она нажала на домофоне на Колдок AB, и всего через несколько секунд дверь зажужжала. 3 этажами выше Ванья вошла в то, что напоминало обычную дверь квартиры, и наверняка когда-то ею было, но теперь там, где раньше, вероятно, была тесная прихожая, располагалась входная секция. Здесь все выглядело так, как ей и помнилось. В углу 2 черных кожаных дивана с низким стеклянным столиком на ярком ковре перед ними. На одном конце столика аккуратно выложены в ряд дорогие толстые журналы. Дальше какое-то большое зеленое растение с помощью шпалеры, поднимающейся по стене сзади. На стенах черно-белые фотографии, похоже, все снятые в Нью-Йорке. За немного изогнутой стойкой рецепции сидела незнакомая Ванье молодая шатенка, которая приветливо ей улыбнулась. «Мне нужен Юнатан Бек», — пройдя последние шаги до стойки, сказала Ванья. «Он знает, что вы придете?» «Нет, не знает. Меня зовут Ванья. Ванья Литнер». Девушка взяла трубку и набрала короткий номер. Ей сразу ответили. «Это звонят с ресепшена. К вам посетитель». Она бросила взгляд на Ванью. «Ванья Литнер». Девушка замолчала, послушала и положила трубку с кратким. «Хорошо. Он придет, а пока можете присесть». Она указала на диваны. Ванья подчинилась. Когда ей пришлось остановиться, появилась мысль. Такая ли это хорошая идея? С выхода из метро до настоящего момента все прошло одним духом, на автопилоте. День принятия важных решений, но... Теперь она уже не была так уверена, ведь Юнатан высказался за ужином достаточно четко. Прежде чем она успела взвесить, уйти или нет, стало слишком поздно, в рецепцию вышел Юнатан. Широкая улыбка. В всяком случае, он ей, похоже, обрадовался. «Привет! Неужели это действительно ты?» Он подошел, и когда она встала, обнял ее. «Да. Ты занят?» «Не настолько, чтобы не поговорить с тобой». Он развернулся и пошел вперед к своему кабинету, показывая, чтобы она следовала за ним. «Хочешь кофе или что-нибудь еще?» — спросил он, когда они проходили комнату для ланча. «Нет, спасибо». «Я думал, у тебя полно работы», — продолжил он, сворачивая налево в коридор. Видимо, он поменял комнату с тех пор, как она была здесь в последний раз. «Я прочел в сети, что вы его поймали, этого убийцу-застекольщика». «Да, но... нет, я сейчас не работаю». «Окей, сюда». Он шагнул в сторону и пропустил ее к себе в кабинет. Большего размера, чем предыдущий. Правда, это значило не так уж много, его прошлый кабинет был меньше нормальной гардеробной. Тот же вид на здание напротив. Беспорядок на письменном столе и стеллаже за ним, где Ванья к своей радости увидела, что на почетном месте стоит невероятно пошлая фигурка Мадонны, которую она купила ему в Италии. Юнатан закрыл дверь в коридор и указал ей на единственный, помимо стоявшего за письменным столом, стул. Она сняла кипу бумаг, положила ее на окно и села. «Что ты хотела?» — поинтересовался Юнатан, когда он тоже сел. «Я думал о твоих словах», — начала она. «Окей. О том, что ты, возможно, просто человек, в котором я нуждаюсь сейчас. Что, на самом деле, я, возможно, не хочу быть с тобой». «Да». Она ошибается, или Юнатан начал ощущать некоторую неловкость? Она опять задумалась над тем, насколько умно было приходить сюда, но теперь уже поздно. Лучше уж сказать то, зачем она пришла, и, по крайней мере, узнать. «Помнишь, я сказала, что моим отцом оказался Себастьян, и...» Она запнулась. «Плюнь на предысторию, сосредоточься на главном. Упрости». Она сделала глубокий вдох и посмотрела на него открытым взглядом. «Мне необходимо прочь от всего этого. Прочь от всех. Наверное, от полиции тоже. Раньше у меня были только семья и работа, поэтому мне нужно нечто новое, нечто, на чем я смогу строить какую-то основу. Фундамент». Ей подумалось, что если раньше он ощущал неловкость, то теперь выглядит скорее испуганным. Конечно, громкие слова. Бывшая девушка является на работу и говорит о фундаменте, на котором можно строить. Естественно, она перегнула палку. Но опять-таки уже поздно. «Я хочу, чтобы это был ты», — закончила она, неотрывно глядя ему в глаза. Юнатан откинулся на спинку стула и медленно выдохнул. «Вау! Ты понимаешь, что я имею в виду?» — уточнила Ванья в попытке сгладить самые громкие слова. «Я готова сделать это по-настоящему, чтобы у нас все было по-настоящему». На лице Юнатана было по-прежнему написано, мягко говоря, сомнение. Ваня почувствовала, как в груди все сжалось. «Ничего не выйдет, он откажется опять. Нападение — лучшая оборона. Что, ты не хочешь?» «Да нет, ты мне не веришь?» «Да нет, тогда в чем же дело?» Он ответил молчанием. Ваня заметила, что переместилась на край стула в напряжении, готовая бежать к нему или прочь. «Это сложно», — под конец произнес он, наклоняясь над письменным столом ближе к ней. «Я должен сказать об этом Сусанне во второй раз. И я не намерен этого делать, если я не полностью уверен». «Я сейчас уверена», — выплела Ванья. «Полностью уверена. Я не могу обещать, что мы будем вместе до пенсии, но сейчас я тебе обещаю. Этого недостаточно?» Опять молчание. Да, она его понимала, такие вещи сходу решить непросто, но она надеялась, что он все-таки сможет. Ради нее. Краткий кивок ответил ей раньше, чем облег это в слова. «Нет, достаточно». Ванья обнаружила, что сидела, затаив дыхание. Она выпустила воздух и встала. Осталось стоять. «Что, теперь? Что ей делать?» Он решил это за нее, обойдя вокруг стола и поцеловав ее. Она ответила на поцелуй, поняла, что соскучилась по его губам, таким мягким. Целоваться с ним было приятно. Его язык проник к ней в рот, и он тут же крепче обхватил ее за спину. Она запустила руку ему в волосы и заметила, что задышала тяжелее, когда его рука скользнула к ее груди. Прервав поцелуй, она сильнее прижалась к нему и приложила щеку к его шее. «Тебе обязательно продолжать работать?» — прошептала она ему на ухо. Слова, казалось, разрушили чары. Она почувствовала, как Юнатан слегка отступил назад, возможно, осознав, что обжимается в кабинете со стеклянной дверью с женщиной, не являющейся его нынешней подружкой. «Хуже того», — сказал он, и она ощутила, как его рука, скользнув по ее талии и бедрам, отдалилась от ее тела. Управление связи и телекоммуникаций сегодня вечером устраивает мероприятие, которое я должен подготовить, а потом на него пойти. Неужели управление связи и телекоммуникаций победит секс со мной? С наигранной обидой спросила она. «К сожалению, ничего не поделаешь», — кивнул он. «Ну, пойдем со мной. Я должен остаться там на час, максимум на полтора, а потом...» «Можешь воспринимать это как прелюдию», — пошутил он. «Мне хотелось, пока ты этого не сказал», — улыбнулась в ответ она. «Тогда забудь это и просто приходи». Ваня кивнула, сдержав импульс снова запустить руку в его потрясающие волосы. «Но на это еще будет время». «Где и когда?» «Конгресс-центр, Waterfront в 7. Приходи сюда в 7:15 и поедем туда вместе». Он наклонился вперед и легонько поцеловал ее. «Теперь я должен работать. Новый поцелуй». Краткая «до встречи», и она ушла. С прекрасным ощущением. У нее получилось. Еще один фрагмент мозаики встал на место, и она уже видела перед собой ее. Новую жизнь. Себастьян за свою жизнь мало кого ненавидел. Некоторых он не любил, на гораздо большее количество людей сердился, но с теми, кто настолько провоцировал его, что он начинал их ненавидеть, он просто-напросто прекращал общаться. Вычеркивал их из своей жизни, чтобы не приходилось уделять время и энергию на активную нелюбовь к ним. Но Давида Лагергрена он ненавидел. Ненавидел. То, к чему тот вынудил его приобщиться. Не хотел с ним больше встречаться. Но он был вынужден. Лагергрен отказывался говорить с кем-либо другим, а отправить его в тюрьму можно было только при помощи допросов. По словам Торкеля, у них пока отсутствуют против него технические доказательства. Хотя они побывали у него дома и забрали телефон и компьютеры как из дома, так и с работы. Возможно, что-то появится, когда Билли с ними поработает, но пока только косвенные доказательства. Поэтому ему пришлось переступить через личное нежелание и действовать профессионально. «Ты готов?» Себастьян поднял взгляд. Торкель стоял в дверях комнаты для ланча. Себастьян посмотрел на нетронутую чашку кофе и кивнул. «Насколько возможно, готов?» «Ванья здесь?» — поинтересовался он тоном легкой беседы, когда, войдя в офисное помещение, стал оглядывать знакомую среду. «Нет. Или она просто не хочет встречаться со мной?» «Ее здесь нет. Потому что здесь я». Торкель не ответил, а просто продолжил идти на полшага впереди Себастьяна в сторону коридора с допросными. «Это ведь она велела тебе выгнать меня, разве нет?» — проговорил Себастьян, когда они почти пришли, желая получить подтверждение тому, в чем уже, собственно, был уверен. «Возьми». Торкель протянул ему наушник ракушку. «Я буду в соседней комнате и помогу тебе, если понадобятся сведения из расследования». Себастьян взял маленькую вещицу и засунул в ухо. «Удачи». Торкель открыл дверь рядом с допросной и скрылся. Себастьян подошел к соседней серовато-голубой двери. За ней сидит убийца-застекольщик. Давид Лагергрен. Человек, сделавший его причастным к убийству. Себастьян глубоко вдохнул, выпустил воздух. Еще раз. Обрел контроль над эмоциями, открыл дверь с видом, который он надеялся будет восприниматься как самоуверенная беззаботность, и вошел. Он коротко кивнул полицейскому, который незамедлительно покинул комнату. По пути Себастьян бросил взгляд на отражающую стеклянную поверхность, словно мог получить поддержку от взгляда Торкеля. Подошел к столу, выдвинул стул и сел. Поднял взгляд. Сообразил, что до этого избегал смотреть на мужчину по другую сторону. Наверное, ошибка. Когда их взгляды встретились, ему пришлось бороться, чтобы контролировать дыхание. «Это он!» Себастьян узнал глаза. Губы за маской, ему их никогда не забыть. Он почувствовал, как во рту пересохло. Заговаривать первым он не хотел, отчасти потому, что это ставило его в несколько подчиненное положение, отчасти потому, что не был уверен, что голос не сорвется. «Я раскаиваюсь», — сказал Лагергрен после примерно полминутного молчания. «Я не католический священник, поэтому мне все равно». Быстро ответил Себастьян и к своей радости обнаружил, что голос звучит именно так твердо, как он надеялся. Потом он опять замолчал. Вести разговор он не намеревался, пока не поймет, чего хочет противник, твердо решив ничего не давать тому даром. «Я раскаиваюсь в том, что пришел сюда и взял на себя убийства, которых я не совершал», — проговорил Лагергрен вроде бы с откровенным сожалением в голосе. Себастьян понял, что по нему наверняка видно, как он удивился. Дело принимало совершенно неожиданный оборот. «Ты не убивал этих людей?» «Да». «Зачем же ты сказал, что тебя зовут Свен Катон, и ты хочешь сознаться в убийствах?» «Не знаю», — пожав плечами, ответил Лагергрен. «А ты как думаешь? Временное помешательство?» Внезапно Себастьян понял, чего хочет мужчина напротив. «Опять играть! Снова бросить Себастьяну вызов, вынудить его к активности в процессе, который, возможно, приведет к тому, что им в конце концов придется его отпустить?» «Ставки высоки. Чтобы справиться с этим, Лагергрен должен быть уверен в том, что у них нет доказательств, что он не оставил после себя следов. Вопреки желанию Себастьяну приходилось признать, что мужчина по другую сторону стола вполне способен с этим справиться. Вероятно, он также знает, что, не имея ни малейших доказательств, они могут держать его 72 часа. Возможно, он даже ждет этого. Трое суток поиграть в кошки-мышки, помериться своим превосходящим интеллектом Себастьяном, чтобы под конец победить его и триумфально выйти отсюда свободным человеком. «Кого ты пытаешься обмануть?» — бросил ему Себастьян, твердо решив не подыгрывать. «Я тебя узнаю». «Неужели?» «Да». «Откуда?» «Не могу припомнить, чтобы мы встречались». «Когда ты убил Чельмана». «Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты, наверное, меня с кем-то путаешь. Неужели это действительно был я? Ты меня видел? Ты видел мое лицо?» «Я узнаю твой голос. Даже если бы это было так, разве для суда этого достаточно?» Лагергрен, казалось, проявлял искреннее любопытство. Себастьян вдруг сообразил, почему жертвы во время самих тестов сидели в автофургоне с завязанными глазами. Если они справлялись, получали зачет и освобождались, Лагергрен мог утверждать, что он действительно ел вместе с этими молодыми людьми, но к происходившему после он отношения не имел. Разве они видели его в фургоне, когда проходили тест? Эбби не повезло. Она была вместе с сестрой. Будь она одна, возможно, она не лишилась бы зрения. «Я, очевидно, болен, раз беру на себя убийства, которых не совершал. Разве нет?» Лагергрен улыбнулся ему. «Себастьяна уже хватило, это ни к чему не приведет. На прямой конфронтации ничего не выиграть. Лучше сыграть с ним, но только изменив план игры. Пусть нападение будет защитой. Защита нападением». «Что ему известно о Лагергрене?» «Преподаватель, считающий, что знания недостаточно высоко ценят, измеряющий человеческую ценность общим образованием. Неинтересно. Это его соображение, не сущность. Что им движет? Что он говорил перед тем, как убить Чельмана?» «На его стороне пресса. Он донес до людей свою мысль. Казалось, он гордился этим. Тем, что его выслушали. Проявили к нему интерес. Интервью с Вебером было скорее манифестом, чем разговором. Этим можно воспользоваться. Кроме того, Лагергрен проявляет признаки несколько гипертрофированного самолюбия. До сих пор все играло ему на руку». Себастьян почувствовал, как энергия возвращается. В этом он силен. Сильнее всего. Он уже почти с нетерпением ждал возможности взять реванш. Наконец выиграть. «Жаль», — коротко произнес он с достаточно печальным видом и с некоторой подавленностью покачал головой. «Что жаль?» — поинтересовался Лагергрен. Себастьян посмотрел на него, взвешивая, какой наживкой воспользоваться, решил и подбросил ее. «Что это был не ты?» Он выпрямился на стуле и наклонился вперед, уперев локти в столешницу и опустив подбородок на сцепленные руки. «Ты слышал об Эдварде Хинде?» «Я знаю, кто это». «А знаешь, почему тебе о нем известно?» Он ясно показал, что вопрос риторический, и сразу сам на него ответил. «Потому что я написал о нем книги, пользовавшиеся успехом, делал о нем доклады, читал о нем лекции, довел сведения о нем до сознания народа». Себастьян замолчал, изучая мужчину напротив. Понимает ли тот, что происходит? Чем занимается Себастьян? Трудно сказать, стоит продолжить. «Если бы этих людей убил ты, — проговорил он, — написал те письма, дал то интервью...» Он опять замолчал, наживка теперь, в принципе, совершенно очевидна. «Видит ли ее Лагергрен? Заинтересовался ли?» «Это не я», — сказал Лагергрен. И Себастьян почувствовал некоторое разочарование. «Или...» «Может, разница по сравнению с началом все-таки есть? Голос ниже, менее уверенный, более вкрадчивый». «Жаль, потому что тогда ты был бы более интересной личностью», — продолжил Себастьян, встал и принялся расхаживать по комнате. «Ведь так увлекательно иметь дело с человеком, который понял, что сможет сильнее повлиять, охватить большее количество народу, не будучи анонимом, стать символом борьбы, даже сидя в тюрьме, даже лучшим символом, обретя статус, равный мученику». Себастьян прислонился к стене, выражение лица Лагергрена не изменилось, но по языку его жестов Себастьян видел, что пробудил мысль. Наверное, она у него все время присутствовала. Видимо, сказанное Себастьяном и явилось причиной того, что Лагергрен сдался. Но когда эту мысль облег слова, подтвердил кто-то другой, она стала более реальной. Реальной и заманчивой. «Жаль, что это не ты», — завершающим тоном сказал Себастьян и оттолкнулся от стены. «Я бы написал о тебе, а мои книги издают». Он развернулся и направился к двери. «Сколько тут может быть шагов? 6? 5? От Лагергрена ни звука. 4? 3?» Он притянул руку к ручке двери, пытаясь придумать предлог, чтобы остаться, не выдавая того, как ему этого хочется. 2? «Не получается». «Подожди». Себастьян не смог сдержать улыбки. Лагергрен увидел наживку и счел ее интересной. Теперь нужно немного подтянуть ее, чтобы он последовал за ней, вытащить его на поверхность. Удалив малейшие следы довольной улыбки, Себастьян повернулся с выражением лица, которое, как он надеялся, показывало, что ему это надоело и что у него есть дела поважнее. «В чем дело?» «Я видел твое интервью. Ты считаешь, что этот убийца-застекольщик — идиот?» «Да». «Тогда почему ты хочешь написать о нем книгу?» «Я написал о Хинде не потому, что он мне нравился, или я был с ним согласен. Себастьян сделал несколько шагов обратно. Он был интересен мне, читателям. Человек, совершивший это, еще более интересен. Хинде был обычным психопатом. Нарушение эмпатии, насилие в детстве и тому подобное, ну, ты знаешь. А этот человек хочет сказать что-то важное. Поднять важный вопрос». Он увидел, как Лагергрен согласно кивнул. Наживка определенно манит. Он подбирается все ближе и ближе. Пора опять отдернуть, подальше, чтобы она исчезла из поля зрения, чтобы ему пришлось сделать усилия, чтобы вновь увидеть ее. Усилия в форме признания. Хотя... не знаю. Чем больше я об этом думаю, тем... Себастьян остановился, не закончив предложение, словно ему что-то пришло в голову, будто его внезапно осенило. «Тем что? Что дальше?» Себастьян сильно наморщил лоб, вздохнул и слегка покачал головой, будто бы разочаровавшись в собственных мыслях. «Этого, пожалуй, не хватит». «Чего не хватит?» «Беспокойство в голосе отлично. Некий манифест и горстка убитых». Себастьян обратился к Лагергрену так, словно тот был равноправным участником дискуссии, чье мнение Себастьяна интересовало. «Мир изменился, ведь так? Хинде убил 4 20 лет назад. Это было много. А сейчас?» Новое покачивание головой, оставлявшее возможность для разного толкования. «Ты манифест сочинить может любой», — продолжил Себастьян. «Интернет кишит ими. Я хочу сказать, посмотри на Брейвика. Много ли о нем слышно? Насколько он сегодня интересен? А тот, кто совершил это, даже близко к нему не приближается. Пока что». 2 слова. Первая трещина в фасаде. Первый настоящий захват наживки. Как продолжить, не потеряв его? Понадеяться, что он захватит крепче, или атаковать его с другой стороны? «Ты думаешь, он опять убьет?» Себастьян увидел, что Лагергрен сообразил, что именно он только что признал своими 2 словами. «Откуда мне знать?» Агрессивно, сердито, словно чтобы компенсировать свою ошибку силой и громкостью. Себастьян решил атаковать с другой стороны. Так же было и с Эббой Юханссон, и той стипендией в МТИ. Просто вырвалось, спонтанно. Это твоя ахиллесова пята? Ты иногда позволяешь эмоциям управлять ртом? Я не знаю, о чем ты говоришь. Так мы тебя и нашли. Себастьян обошел вокруг стола, оказался позади Лагергрена. Он видел, как тот борется с желанием повернуться и проследить за ним взглядом. Себастьян подошел близко, наклонился, понизил голос, зашептал сантиметров в 10 от уха. «Ты сдался. Сам пришел. Молчание. Ты сидишь здесь. Молчание. Ты должен был рассчитывать на возможность не выйти отсюда. Молчание. Но ты знаешь, что последует что-то еще». Лагергрен не смог больше сдерживаться, он резко обернулся. «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Заткнись! Ты точно знаешь, о чем я говорю!» Лагергрен не сводил с него глаз. Тяжело задышал. Словно мог в любое мгновение вскочить и ударить Себастьяна. Себастьян ни на секунду не отводил взгляда. Пристально смотрел ему в глаза. Мужчина на стуле тяжело дышал. Потом быстро развернулся обратно и устремил взгляд прямо перед собой. Себастьян продолжал тем же тихим, уверенным голосом. «Значит, это уже подготовлено. Молчание. Это бомба? Ты намерен опять что-нибудь взорвать?» «Молчание». Себастьян выпрямился и начал снова расхаживать по комнате. Стал излагать текст так, будто говорил скорее самому себе. «Ты не хвастаешься тем, какой ты умный, что сумел обмануть нас, что у нас нет никаких шансов, потому...» Он остановился, бросил на Лагергрена торжествующий взгляд и теперь даже не пытался сдержать улыбки. «Потому что теперь, когда мы знаем, мы можем по-прежнему остановить это». «Нет, не можете». «Нет, можем». По-прежнему улыбаясь, он прошел последние шаги до двери. Он не сомневался в том, что Торкель покинул соседнюю комнату, как только Себастьян установил, что последует что-то еще. Где и когда работа других? Свою Себастьян сделал. Или не полностью. Он остановился на полпути в коридор. «Возьми свои проклятые вопросы для викторины и забальзамируй их». «Вот», — он постучал себя пальцем по виску, — «вот настоящий ум». С этим он вышел, захлопнув за собой дверь. Они почти висели над ним. Себастьян с одной стороны, Торкель с другой. «Ну как? Ты что-нибудь находишь?» — поинтересовался Торкель, сумев придать тону требовательность и разочарование одновременно. «От того, что вы тут стоите, быстрее не будет», — сердито сказал Билли и бросил на них взгляд через плечо. Себастьян с Торкелем продолжали стоять. «Серьезно, пойдите выпейте кофе или еще чему-то, я крикну, когда разберусь». Торкель грустно вздохнул, но отступил на шаг. «Ладно, пойдем, пусть Билли спокойно работает», — сказал он Себастьяну, и они пошли. Билли взглянул им вслед. Он их понимал, понимал их нетерпение и рвение. Лагергрен прекратил говорить, а у них не было ничего, что могло бы помочь ему узнать, что он спланировал, кроме, возможно, его компьютера. Проблема заключалась только в том, что Лагергрен очень методично стирал историю поиска в браузере, и Билли приходилось пытаться воссоздать ее из кэша жесткого диска. Это требовало времени, времени которого, по убеждению Себастьяна, у них не было. Торкель и Себастьян вошли в комнату для ланча. Торкель подошел к холодильнику, открыл его и остался стоять перед открытой дверцей. «Хочешь что-нибудь?» — спросил он Себастьяна. «Нет». «Я тоже», — проговорил Торкель и закрыл дверцу. Он принялся ходить взад и вперед перед мойкой, слишком взволнованный, чтобы сесть. Периодически он бросал взгляд на Себастьяна, опустившегося на один из стульев возле двери. «Что ты сделал?» — спросил он под конец. «Что я сделал когда?» «Чтобы настолько взбесить Ванью!» Себастьян посмотрел на него с некоторым удивлением. «Он не знает?» «Выставил его, не зная, что он сделал?» «Она не сказала?» «Нет». «Значит, наверное, не хотела, чтобы ты узнал». Разбираться дальше Торкель не стал. Не так уж это важно, он снова принялся ходить. «Что ты думаешь, он спланировал? Лагергрен?» «К сожалению, нечто крупное». «Насколько крупное?» «Настолько крупное, что он хочет благодаря этому прославиться. Поэтому он и пришел сюда». «Неужели он не мог опять позвонить Веберу? Прославиться таким путем?» «Нет. Дело обстоит так, как я сказал в допросной. Он больше не хочет оставаться анонимом. Он хочет стать символом, лидером. Считает, что теперь у него есть способные перенять эстафету последователи, которых он сможет вдохновлять из тюрьмы и которые будут ждать его, когда он выйдет. Это безумие. Мне не следовало бы этого говорить, поскольку я профессиональный психолог, но он псих. «Окей, я готов», — донеслось от двери, в которую просунулась голова Билли. Себастьян сразу встал. «Только знай, я не взял тебя обратно», — сказал по пути Торкель. «Как бы ни обернулось дело, ты не вернешься». «Я знаю». «Что ты нашел?» — спросил Торкель, когда они с Себастьяном вновь стояли с двух сторон от Билли, уставившись на экран компьютера. Он действовал осторожно. Каждый вечер уничтожал историю поиска, проговорил Билли, проводя последние манипуляции, чтобы вывести на экран материал. «Потрясающе, отличная работа, но что ты нашел?» Из голоса Торкеля исчезло разочарование, теперь в нем звучала только требовательность. «Вот это», — ответил Билли и вывел на экран огромный текст. Себастьян наклонился вперед, чтобы попытаться охватить взглядом множество букв. «Его история поиска. Он действовал очень обстоятельно», — сказал Билли, указывая на верхнюю строку текста. «В начале июня. Патриция Андрен. Он начинает ее гуглить, читает посты ее блога». Билли указал чуть ниже и продолжил. «Потом он ищет рестораны в Хельсинборге, школы, карты, камеры, следящие за безопасностью движения. Немного позже он проделывает то же самое с Петковичем и Ульрисе Хамном». Он принес палец на мышку и прокрутил ниже. «После этого он начинает искать информацию о себе параллельно с сестрами Юхансен, на Вебера, на нескольких руководителей телевидения, но довольно быстро останавливается на Вальгрене с ТВ-3». Билли повернул голову к Себастьяну. «Ты здесь тоже появляешься». «Окей, хорошо, это укрепляет наши позиции, но нам требуется знать, что он запланировал дальше, а не что он уже осуществил». «Последнее, что он искал, это УСТ», — сказал Билли. «Что это?» — спросил Себастьян. «Управление связи и телекоммуникаций». Билли открыл новую страницу и увеличил имевшийся на ней снимок. Экран заполнило большое желтое каменное здание, орган власти, который следит за всей электронной коммуникацией и почтой Швеции. Ненадолго воцарилось молчание. Все трое уставились на желтое здание, словно думали, что оно сможет дать им какие-то ответы. Себастьян отступил на шаг, задумался. Что-то связанное с этим он слышал. Вопрос только в том, что и когда и от кого. «Значит, он перешел от поисков на отдельных людей к органу власти», — через несколько минут произнес Торкель. «Это УСТ каким-то образом отвечает за интернет?» — поинтересовался Себастьян. «Именно этим они и занимаются. Расширением и развитием, чтобы у всех были хорошие широкополосные интернет, телефонная связь и тому подобное». «Да», — сказал Себастьян сам себе, — «да». Что-то похожее пришло ему в голову, он указал на экран Билли. «Помните то письмо в Эстерсунд-Посте на женщине с острова Фрёсен? Ну, с видео про ногти». «А Фриди Вестер», — вставил Торкель, — «именно. Феномен под названием YouTube. Таких, как она, масса, и Лагергрен их всех должен ненавидеть, он это сказал. Мне и Чельману. Что интернет в ответе за многое». Себастьян завелся и едва мог стоять спокойно, мысли метались в разные стороны, ему требовалось навести в них порядок, чтобы они к чему-то вели, приобрели некое направление. Конспирологические теории, видео с кошками, страницы с ненавистью, новые сайты цифровых СМИ, в сети много всякой дури. Он написал Веберу, что намерен добраться до источника. «Вальгрен, Чельман». «Управление связи и телекоммуникации», — добавил Торкель и внезапно сильно побледнел. «Черт, я велю им эвакуироваться». Он отошел в сторону и вынул телефон. Себастьян пододвинул стул от соседнего рабочего места и уселся рядом с Билли. «Что он смотрел самое последнее?» — спросил он, кивая на экран. Билли опять открыл страницу с поисковой историей Лагергрена и прокрутил до конца списка. «Какое-то мероприятие». Он открыл новое окно, скопировал запрос Лагергрена, получил результаты и кликнул по верхнему. «Да, мероприятие в Ватерфронте, посвященное расширению оптоволоконных сетей и перспективе превратить Швецию в 2020 году в самую обеспеченную интернетом страну в мире». Он продолжил просматривать текст на странице и внезапно заволновался. «Там будут министр по информационным технологиям и министр образования». «Когда оно будет?» «Сегодня вечером, начало в 7:00». Они оба посмотрели на часы на экране. «Без четверти».